Практически это самый сложный аспект постижения. Чайтья-гуру, духовного учителя в сердце, это то, что мы называем совесть. Отголоски чайтья-гуру в сердце могут слышать люди как проявление совести. Когда мы знаем, что это нехорошо, откуда мы знаем, что это нехорошо? Ну, мы говорим, да, подсознательно или как. Чайтья-гуру – это голос совести. Это такое слабое слышание чайтья-гуру, то есть параматмы, как того, кто нам говорит, так некрасиво, так нехорошо, не надо так делать, или наоборот, иди и сделай такой вид деятельности. И, как правило, некоторые люди не слышат. Это большая редкость, когда люди слышат. Но еще большая редкость, когда люди подчиняются голосу совести. И йога-сутри Патанджали описывает все системы йог, все абсолютно, которые только присутствуют на не только на нашей планете, но и во Вселенной, которую практикуют все разновидные живые существа. Он описывает все эти йоги. И говорится в Пуранах, что нельзя практиковать йогу, которая не описана и не объяснена в йога-сутре. В йога-сутре. И эту йогу-сутру проявляет для людей нашего цикла такой Патанджали Риши. Патанджали – это аватар, шакти-овеша-аватар. Если вы помните, что такое шакти-овеша-аватар, это живое существо, наделенное полномочиями сверхдуши или парабрамана. То есть абсолютной истины, то, что находится за пределами нашего материального проявления. То есть трансцендентальные личности, выходящие за рамки всех остальных. То есть сверхдуша. Мы с вами души, и есть сверхдуша. Итак, Патанджали описывает все эти разновидности йоги. Чайтья-гуру – это очень необычное положение. Говорится, что человек при очень серьезной, долгой практике всех правил и предписаний постигает голос чайтья-гуру. То есть он слышит веды из сердца. Все стихии, все направления. И он слышит сначала в прозе. То есть как мы с вами, мы иногда слышим что-то из сердца, но это проза. И имеется в виду наставление касательно нашей жизни. И есть наставления исключительно, которые звучат шлоками. Шлока, если вы помните, это как куплетами, четко сформулированными в нашем сердце. И поскольку мы находимся на каком-то определенном языковом уровне, то мы прорабатываем этот звук. Этот звук называется шабда. Поскольку от сверхдуши исходит шабда, не исходит просто звук, наш звук, исходит шабда. Шабда – это означает трансцендентальный звук, который трансформируется через разные оболочки внутри нас, через наши анартхи, то есть нашу грязь, наше вожделение, эгоизм, зависть, похоть, глупость нашу, тупость, привязанность к телу к своему, к мирской любви, к дружбе, привязанность к родителям, к родине, к детям, к родственникам и так далее. Через это все шабда проходит, и вы представляете, что от нее остается? Можете себе представить, мы с вами слышим шабду, но когда она доходит до нас, искажаясь всеми этими оболочками, как сломанный телефон, знаете, такой, остаются одни рога и копыта. И поэтому говорится, что человек не может слышать шабду. Правильно. Почему? Если он не очистил свое сердце от этих пороков, которые называются анартха. Анартха, артха означает богатство. Анартха – то, что не имеет никакой ценности, но принимается нами как богатство. Допустим, если пока мы испытываем сильное влечение к противоположному полу, мы не способны принять духовное знание. Чисто. Поэтому чистая личность, несомненно, чистая личность – это та личность, которая прекращает всякие взаимоотношения с противоположным полом. И сексуальная жизнь в ведической литературе описывается как препятствие в духовной деятельности. Поскольку люди, охваченные вожделением, тупеют полностью. Вы помните, да? Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Вы видели, как мудрецы дураками становятся, когда влюбляются? Как у Шекспира есть, что лунатик, сумасшедший и поэт. Это три категории психически ненормальных людей. Лунатик, влюбленный сумасшедший и поэт. Это сумасшедшие люди. Психически ненормальные люди становятся. То есть они делают странные поступки под влиянием своего одурманенного сознания. И вы помните, что мирская любовь, то есть то, что мы с вами здесь испытываем по отношению к любому объекту, кроме абсолютной истины, называется как? Кама. Кама. Кама-сутра. Поэтому каждый мужчина хочет затащить в постель женщину. Каждый. Даже не сомневайтесь в этом. Никогда. Если мужчина строит с вами отношения, то он, несомненно, рассматривает вас как сексуальное партнерство. Как бы он там из себя что-то не изображал, глазки домиком не делал, честные глаза делал, ой-ой-ой. И нормальные женщины, прожившие жизнь, они понимают, что человек, который не контролирует эти свойства и не понимает, он просто либо глупец, либо лжец. То есть лицемер. Он обманывает. Да мы с тобой дружим, ложись. Это все обман. Итак, люди, если вы помните, существует четыре признака обусловленной души. Обусловлены чем? Тремя гунами материальной природы, тремя модусами. Первый называется сатва, второй называется раджа и третий тама. Благость, страсть и невежество. И никогда эти модусы или гуны не бывают в чистом виде. Бывает лишь природа с преобладанием какого-то модуса. Допустим, браманы, мы говорили, самые высокоразвитые или самые высокоинтеллектуальные, высококачественные люди, самые лучшие из людей. Их называют таким термином, как браманы. Это означает постигшие различия между чем? Материей и духом. Они постигли различия между материей и духом. Их называют браманы. Чтобы постигнуть различия между материей и духом, человек должен отказываться от плодов своей деятельности. До тех пор, пока человек не может отказаться от плодов своей деятельности, он не способен видеть разницу между материальной деятельностью и между духовной деятельностью. То есть не способен себя осознать как душу. Он будет все равно себя принимать. Даже будет говорить, я душа. Но как только коснется ценностей, какие ценности он будет выбирать? Материальные, несомненно. И это в первую очередь выразится в мирской любви. Он не сможет морскую любовь променять на какую любовь? Вот вы сейчас слышите эти знаменитые песни? «Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой». На-на-на-на-на-на-на-на. Как вы думаете, это любовь? А? Квазимода бедненький там такой, там этот священник бедненький. Как вы думаете, это любовь? Я думаю, что девочки, поскольку они немного глупее, они уверены, что это любовь. И они жаждут этой любви. Это стало популярным хитом. И как вы думаете, в основном, кто это все? Женщины. Женщины, они принимают это за любовь. И эти мужчины, которые поют, как вы думаете, вот эти персонажи, они уверены, что это любовь или нет? Уверены, конечно. Они уверены. У тебя есть девушка? Ну и слава Богу. Потому что когда она у тебя будет, ты будешь уверен, что это любовь. На 100%. И будешь тупой, как баран. Я не шучу тебе, вполне серьезно говорю. И ты будешь все рассматривать через призму этих чувств к противоположному полу. И ты забудешь о законе кармы, реинкарнации, обо всем. Ты на все будешь смотреть с позиции этих взаимоотношений. На все. Ты начнешь меня слушать с позиции этих взаимоотношений. Ты начнешь читать какие-то священные писания. И будешь смотреть через это. Появится объект твоего вожделения. И когда человек испытывает это чувство, он все преломляет, да, Ром? Все преломляет через это. Абсолютно все. Вот почему... Когда человек постигает духовную науку, если вы помните, мы с вами изучали этот принцип, который называется ашрама. Ашрама как правильные взаимоотношения с противоположным полом. Как себя должны вести правильно женщины и мужчины. Если этого не будет соблюдено, духовное знание не будет развиваться в человеке. То есть эта сексуальная жизнь или это вожделение, это гуна страсти поглотит разум человека, о чем мы сейчас с вами говорили, что... Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать кого? Мудреца. Есть такая одна история. Жил один браман, его звали Випра Нараяна. Випра означает совершающий жертвоприношение. Для удовлетворения кого? Нараяна. Это одно из имен Бога. Нараяна означает прибежище всех живых существ на санскрите. Его звали Випра Нараяна, совершающий жертвоприношение для удовлетворения Бога. И он был настолько знаменитым йогом, что даже полубоги приходили к нему и приносили свои поклоны. Даже полубоги. То есть высшие живые существа. Хотя он был человеком. Но он достиг такой высокой чистоты в своем сердце, что даже полубоги, они немного стеснялись. Почему? Потому что у полубогов очень много жен, детей и так далее. Полубоги также ведут семейный образ жизни. И иногда жены также мешают им в духовной практике. И вот этот Випра Нараяна был очень популярен и знаменит в свое время. Это были времена Двапара-юги. И есть такая странная природа в материальном мире, что когда чем более отречен мужчина, тем больше он вызывает интереса у женщин. Чем больше привязан человек к женщинам, тем менее интересен он для женского пола. Такова природа женщины. Женщина всегда хочет почувствовать себя женщиной, особенно в глазах отреченной личности. Такова природа, и женщина не управляет ей. Женщина даже может не понимать, почему она именно выбирает наиболее отреченную личность. Помните, как у Пушкина, чем меньше женщину мы любим, что там, тем больше нравимся мы ей. Да. Итак, этот Випра Нараяна был очень отреченной личностью. И более того, его отречение не было на уровне антипатии. Вы помните, да, мы с вами говорили об этом, что иногда мы отречены, но отречены неправильно. Мы просто развиваем к этому объекту, который может причинить нам беспокойство, что? Антипатию. Нет, не непривязанность, антипатию. Чтобы не привязаться к объекту, мы должны найти в нем что? Недостатки. Недостатки. Поэтому говорится, что симпатии и антипатии становятся камнем преткновения на пути духовного самоосознания. Симпатия и антипатия – это называется пристрастие. Пристрастие – это означает, мы мерим своими чувствами все. То, что удовлетворяет наши чувства, это симпатично, и то, что их не удовлетворяет, что? Несимпатично. Или то, что причиняет им беспокойство. Вы наверняка замечали, как в семейной жизни люди любят друг друга. И почему говорят? От любви до чего один шаг-то? А почему? Почему? Вдруг человека, которого любишь, начинаешь ненавидеть тут же. Да, он не удовлетворяет чувства, и чтобы не страдать, нужно к нему развить что? Отречение, как ты говоришь. Через что? Через неприязнь, да? Через недостатки найти. Фу, да, он очень-то такой, прыщи у него какие-то, там, что-то, палец кривой на ноге, там, вы помните все это. Может быть, в новой группе я прочитаю этот курс лекций по семейным взаимоотношениям. Пусть посмеются. Это будет большой праздник для вас. Да, Роб? Это будет праздник. Итак, этот Випра Нараян был на самом деле отречен от взаимоотношений с противоположным полом. И он не испытывал антипатии. И это еще больше заводило женщин. Что ладно бы он как бы, фу, там женщина, уйди отсюда. И женщина, вот. Ну, он нормально общался, но женщины чувствовали, что он никогда на них не смотрит, как на кого? На женщин. Он мог смотреть на женщину, как на мать. Как на дочь, как на сестру, но ни в коем случае никак на потенциального сексуального партнера. И это больше всех задевало женщину. Вот представьте, если вы видите мужчину, которого вам нравится, а он вас, ух ты, моя-то дочь, там, или маманя, маманя, да ничего, сеструха, так и так далее. Это будет вас задевать, потому что, несомненно, женщине важно почувствовать, что... вожделение мужчины, его интерес. Поэтому женщины всегда хотят кого-то соблазнять. Соблазнять тех, кто им не нужен вообще. Потому что женщину это заводит, когда много народу о ней что? Вожделеет. Когда много мужчин вожделеет о женщине, она просто, это как наркотик. Кто там еще? Кто еще? Сколько там народу в списке подайте? Итак, одна жила девушка в этом городе, где жил Випранараян. И эта девушка была проституткой. И она была так красива, что даже царь по ночам к ней приезжал тайком. И никто не знал, а друг друге посещает ли он эту женщину или нет. Она была так красива, и она была очень почитаема. Помните, мы с вами эту тему разбирали, что это не проститутки современные. Такие вот на дорогах стоят там или где-то. Да, или даже в этих забаксах где-нибудь в гостиницах. Нет. Это, как правило, такие недалекие. Проститутки того времени, это как гейши японские. То есть очень хорошо разбирающиеся во всех областях науки. Не просто поверхностно разбирающиеся, а очень глубоко, профессионально разбирающиеся во всех областях науки, во всех сферах науки. Прекрасно разбирающиеся в экономике, истории, математике, военном искусстве и так далее, и так далее. Вы можете с ними разговаривать на любую тему, и они будут профессионалами в ведении диалога на любую тему. Они очень красивы, очень красивы, изысканы, и их отбирают с детства. И с детства они получают самое прекрасное образование. Академическое, эстетическое и религиозное. Вы можете говорить с ними на любые религиозные темы. Вы можете с ними решать любые вопросы. И поэтому такого уровня гейши или вот эти проститутки, куртизанки, так называемые, это не такие, как мы там уже в наше время. Вот. Сейчас, если мы говорим о таких женщинах, то это женщины очень высокого уровня, высокого интеллекта. И они встречались, несомненно, с людьми высших слоев. То есть к ним уже такие простые люди доступа не имели. И вот эта женщина, проститутка, была очень прекрасной, была воспитана матерью и обучена. И мать тоже всю жизнь была проституткой. Всю жизнь. Но проститутка какого уровня? Вы понимаете, да? То есть она владела несколько десятками языков свободно, она могла говорить о литературе, о поэзии, о чем угодно. И любые сферы религиозной и духовной жизни затрагивать. И быть в них что? Не профанкой, квалифицированно. Квалифицированно. И говорится, что к этой женщине ходил царь по ночам. Хотя у царя было очень много жен и наложниц. Но так его привлекала эта женщина своей красотой. А особенно мужчина привлекается, когда в этой красоте есть еще и что. Да. То есть не просто какая-то красивая пустышка. Мужчина достойный всегда оценивает качество женщины. Если вы помните, брамены оценивают только качество, им плевать на внешность. Кшатрии, помните, да, что они оценивают? Внешность и качество. Если вы просто им дадите внешность, кшатрия никогда не будет с вами наслаждаться. Вы никогда не будете ему дороги, воин. Вайшья, ему плевать на качество, ему важно, что внешность. А шудра? Самое главное, чтобы у вас здоровье было хорошее. Имею 6 соток огород. Помните, да? Итак, эту женщину посещал царь и некоторые министры царя, но царь не знал. Иначе бы он их всех забодал. И эта женщина, она ходила в храм, она делала подношения, эта проститутка. Проститутки были не просто непростыми, как сейчас, они там себе шмутки, там, то есть счеты в банке. Нет, 50% вырученных денег она жертвовала в храм Бога, на служение Богу. И это были огромные суммы, поскольку она была несметно богата. 50% она жертвовала туда. И так или иначе ей приходилось лицом к лицу сталкиваться с одной личностью, очень отреченной, с этим Випранараяном. И так ее задевала одна вещь. Он говорит: о, дочь моя, ты пришла, так сказать. И он с ней, он даже брал ее за руку, разговаривал с ней. И она пускала все свои чары, она там специально у ней одежда так, так сказать, то что-то выкатывалось, то там она падала, ноги кверху. Ну я так, немного утрирую. Ну, в общем, вы понимаете, то есть это же я так совсем. Я не говорю, что она там так делала. Ну, она делала все, чтобы привлечь внимание Випранараяна. Какое? Сексуально. Чтобы возбудить в нем это чувство. Она искушала его. Но Випранараяна, он спокойно. Он брамана. Он был чистым браманой, и видя даже, как она это делала, она ему напоминала маленькую девочку, которая играет в свадьбу, как говорится. То есть, знаете, как девочки там что-то нарядят, там что-то ходят. Напоминала ему маленькую девочку, которая играла в свадьбу. Такая свадьба кукол. Випранараяна, он снисходительно, очень по-доброму, по-отцовски улыбался. И эта женщина прямо у нее такая проблема начиналась. Ее звали Дева-Деви, что переводится богиня среди полубогинь. То есть божественная женщина означалась. Дева-Деви. Так ее назвали в детстве, потому что она была очень красива от рождения. Ее красота так расцвела. Как-то раз она пришла и стала жаловаться своей матери. Она сказала: «Я подчинила весь мир себе. Моя красота управляет всеми этими дураками-мужчинами во главе с царем». Поскольку она понимала, что она имеет такое сильное влияние, то она видела, что она практически может повлиять на политику, на все, на экономику, на что угодно. Что мужчины были, даже царь, который контролировал свои чувства, готов был что угодно сделать для этой женщины. И она сказала: «Ну я так несчастна!» Она сказала: «Мама, я так несчастна!» Я сказал: «Дочь, что такое? Тебя все любят. Ты практически, мы стали с тобой царями. Практически мы управляем этим государством. Все. То есть хочется...» И в этой истории есть еще такой интересный исторический факт, что некоторые цари соседних государств, для того чтобы быть успешными в каких-то определенных своих целях в отношениях с этим государством, они приходили и просили повлиять на царя эту женщину, Дева-Деви, эту проститутку. И когда царь к ней приходил, она делала вид, что она как будто... И она говорила свое мнение по поводу разной политики и того, поскольку она была очень образована, царь прислушивался к ней и делал так. И она сказала: «Мама, я очень несчастна». Я сказал: «Что? Ты несчастна? Да замолчи, как так? Мы же так живем, посмотри, у нас какой дворец, почти как у царя, у нас столько слуг, наши закрома там, кстати, ломятся от Геркулеса, в банке у нас 5000 баксов и 3000 евро, мы сумасшедшие богатые люди, у всех же свое богатство, деление. Вы знаете, у вас баксы хранят где-нибудь родители? $200 на черный день, нет? Сумасшедшие деньги». И она сказала: «Что такое, дочь? Что случилось?» И она сказала: «Он не обращает на меня внимания». Она сказала: «Кто?» Она сказала: «Випранараяна». Она сказала: «Тьфу ты, елки, я думала, что-то прямо там случилось у тебя. А зачем он тебе нужен? Он монах, он святая личность. Да и как хорошо, что он тебе на тебя не обращает внимания. Хоть я спокойно за нашу религию, что там таких дураков нету, которые к тебе ходят. Я хоть спокойно, что по крайней мере у нас с Богом все нормально. Связь с Богом есть, потому что если бы еще он к тебе ходил, тогда я бы вообще не ходил никогда в храм. Я бы не верила в этим браманам вообще. И поскольку он браман, это очень хорошо», сказал она. Но Дева-Деви сказала: «Да, очень хорошо». И она сказала: «Я... Не будь я Дева-Деви!» И она набрала воды в ладошку и сказала: «Не будь я Дева-Деви, если ровно через 7 дней он не начнет воспевать мое имя. Не будь я Дева-Деви, если он публично не вырвет на площади, крича: „О, Дева-Деви!“ свою шику». А шика, помните, да? Шика или коша называется. Это то, что такая кисточка волос, прикрывающая сахасрара чакру. И браманы, монахи отреченные, они бреют голову на лысо, и такая тут как следит, знаете, да, в закон. «Будь я Дева-Деви, он вырвется, воспевая мое имя». Она сказала: «Тьфу, перестань, ты богохульствовать, ты что, дурачок?» Я сказал: «Посмотришь». И вот он стал думать, поскольку он был очень квалифицирован во всех регионах, сферах, науки, гостей, педагогики, камасуты, всех уровней. Она сказала: «Так, брамана, святой человек, что же он ценит? В первую очередь я знаю, что он ценит смирение». Дева-Деви была не глупой, она подумала. Так, смирение. Я думаю, брахманы сразу подмечают смирение. Следующее. Брахмана всегда примечает к женщине, когда она действует незаметно. Это показывает на то, что у ней нет вожделения. Так. Брахмана всегда подмечает, что красивая женщина прячет свою красоту и никогда не выставляет ее на показ. Так. Красивая женщина никогда громко не разговаривает и не хохочет. Следующее. Красивая женщина никогда не одевается вызывающе. Записывай, записывай. Давай. И она стала думать. Красивая женщина проявляет сострадание, милосердие, аскетизм, чистоту, смирение. И она чувствует, что все это не то. Это не так важно. И вдруг она ее осенила. А потом, а всех больше брахмана ценит в женщине преданность Богу. И она подумала, вот. Вот эта дорожка к его сердцу. Она переоделась в тряпье. Спрятала лицо свое. Взяла ситар. Знаете, что такое ситар? Ну, такой музыкальный инструмент. На что похож? На гитару, правильно. Похож на гитару. На гитару. Ситар. Ситара. На самом деле там СХ. Если вы не знаете Х, то получится хитар. Да. Отсюда произошло, из санскрита произошло это слово гитара. А от санскритского слова ситара. Просто СХ. Вы поняли, да, мы с вами? И когда европейцы стали... Что это за инструмент? И там схитар, хитар. И помните, это как хинду и синду. И так античная культура приняла этот инструмент, который назывался в их уже интерпретации как? Не ситара, а как? Хитара. Хитара. А г, к и х, что? Трансформируются звуки. Г и к и х. Они трансформируются. И в итоге, так сказать, из хитары превратилось все в гитару и так далее. Вот она взяла ситар, и такая вся смиренная, скромная, пришла к храму. И тут полил дождь, сильный ливень. Она села перед открытым храмом, и она была так искусна. Она за одну ночь выучила 3 бхаджана. Бхаджана – это молитвы. Молитвы в стихотворной форме, которые поются как, ну, как псалмы, знаете, да? То есть песнопение такое, религиозное песнопение. Это молитвы, четкие такие стихи, и под определенный аккомпанемент делаются. Она пришла, села перед храмом, ливень идет. Лужа, она в луже сидит, в грязи, вся мокрая. И на ситаре стала петь славу Господу. И Випранараян, он там что-то поклонялся возле алтаря и услышал прекрасный голос. Но в чем была прелесть этого голоса еще? Для брахмана ему плевать, какой голос там, меццо-сопрано, сопрано или что-то. Он услышал что? Как прославляют Господа, и сердце его забилось. Он подумал, что это за такая личность? Ливень идет, и какая-то личность поет. Он вышел, и поскольку Дева-Деви была одета таким образом, что было непонятно, то ли это мужчина, то ли это женщина. Он встал на входе, ливень, он стал присматриваться и видит, там сидит какой-то человек и поет такие прекрасные баджаны. Эти вот, ну, по-русски говорят, или не по-русски, а для нас, эти псалмы. Он стал слушать. И говорится, когда человеческое сердце очень чистое, то говорится, даже если чистый, преданный Бога слышит прославление из уст негодяя даже, если он даже слышит прославление Бога из уст закоренелого материалиста или демона, то он не обращает внимания на это. Он сразу схватывает смысл прославления. И говорится, он в транс погружается. Экстаз у него наступает. И когда он услышал, это так стало, это как бальзам на его сердце, как нектар пошел через его уши. И когда она закончила, он стал думать, что за необыкновенная личность там сидит. И как только он хотел подойти, начался второй баджан. И Випранараяна сел у входа, закатил глаза и стал слушать. и сердце слилось с пением Девадеви. Он думал, такая удача. И он стал прославлять Господа Випранараяну и стал думать, какая удача, спасибо тебе, Господь, что ты послал мне своего ангела, который поет так прекрасно, поет славу тебе, я так счастлив, спасибо тебе. И он услышал третий баджан. И третий баджан был просто потрясающий. Но она забыла последние строчки, потому что за одну ночь учила. И она забыла последние строчки и оборвала в конце. И Випранараян как ножом по сердцу. Он встал, подошел и сказал, дорогой юноша, он даже не понял, кто это. Он сказал, дорогой юноша, у тебя такой превосходный голос, ты так прекрасно поешь славу Господа, зайди в храм, почему? Нет, я такой падший, сказала она. И Випранараян подумал, о, святой, я даже не прикасайся ко мне, ибо мое тело источник греха и вожделения. И Випранараян подумал, о, какой браман продвинутый. И Девадеви думала, что же еще там сказать надо, чтобы еще круче было. Эх, так, так, так. Но она забыла, поскольку холодно было, она напелась, горло болело, слова забыла. И он сказал, давай хотя бы я высушу тебе, дам тебе одежду. И он сказал, нет, мне ничего не надо. Подумал, боже мой, какое отречение, подумал Випранараян. Единственное, что я прошу вас, господин. И он подумал, о, она говорит, он говорит, он не думал, что это женщина. Думал, этот юноша говорит, что я господин. О, Боже мой, какое смирение. Что же ты хочешь, скажи, я сделаю любое, я выполню любую твою просьбу, ибо ты удовлетворил мое сердце. Да, мне ничего не надо. Позволь лишь мне каждую ночь приходить и петь для Бога здесь. И Випранараян сказал, о, Боже мой, кроме служения, ничего не интересует эту личность. О, Боже мой, какая удача, я могу общаться с такой личностью, подумал Випранараян. И он сказал, конечно, конечно, приходи, я даже тебе специальное место отведу, сделаю крышу. Не надо, что ты, я не могу принять служение, ибо я падший. И он подумал, ух. И он стал думать, Випранараян, когда я стану таким? Он сразу подумал, что этот человек выше его по реализации, по всему. Как женщины? Коварные. Это не просто веселые. И вот на следующий день что-то с Випранараяной стало происходить. Наступил вечер, и он стал ходить и думать, ну когда же придет он? Когда же он придет? Когда я увижу этого садху, помните, да, это святой. И он стал ходить и думал, когда я увижу этого садху, я хочу опять насладиться его пением. Такая личность, такая реализация, такое смирение, такое отречение. Сам Господь поет его голосом, его ртом. Сама богиня процветания играет его руками на ситаре. И прямо сердце стало так биться у него часто. Но это было еще все духовно. И тут он услышал звуки ситары. Он выбежал и увидел. На том же самом месте сидел тот же самый человек, закрытый, одни глаза прекрасны, лотосаокий. Он сказал, о, лотосаокий, ты пришел. Юноша опустил глаза, он думает, что это юноша, опустил глаза и сказал, пожалуйста, не прославляй эти глаза, исполненные греха. Yes! Еще три стрелы. Еще три стрелы вонзились в сердце Випранараяны. И он подумал, какой. И он сказал, давай, давай. Он даже принес еду, разложил все, чтобы потом накормить его. Это предложенная пища называется божеству, называется Махапрасадом. Он принес Махапрасад, чтобы угощать фрукты разные, вода, ну там все эти вещи. И Девадеви запела новые три баджана, которые она выучила днем. Она никуда не ходила, никого не принимала уже. И когда к ней приезжали, говорит, она болеет. Критические дни. Но она сидела и разучила эти баджаны, играла, что-то фальшивила. И она все было хорошо, она пришла и запела. И как только она запела, и уже Випранараяна говорится, хороший человек, он обычно наделяет хорошими качествами других. Теми качествами, которых у других нет. Он наделяет их собственными хорошими качествами. И Випранараян наделил ее всеми этими качествами. И глядя на нее, он, на эту женщину, Дева-Деви, он думал, что это мужчина, молодой человек, юноша. Он стал слушать опять. И она запела баджану. Где она прославляла? Она пела баджахуремана, шринанданандана, абхаячаранаравиндаре. О мой ум, поклоняйся Богу. Поклоняйся Богу. И она пела это. И он тоже закатил глаза. Ему стало так хорошо. И когда она закончила все три баджана, на этот раз она очень хорошо их изучила. Не было никакой залипухи. Фонограмма не прервалась. Он долго не мог выйти из этого состояния. Он полностью погрузился в эти картины духовного бытия. Он увидел мир Вайкунт, он увидел, как Лакшми Деви поклоняется Господу в этих песнях и так далее. И он был счастлив. Когда она закончила, она встала, поклонилась и сказала, я должна идти собирать подаяние. Есть еще одно! И он сказал, что ты, я готов кормить тебя сколько угодно. Столько много подношений, столько много просада, пожалуйста, оставайся, я буду кормить тебя. Сказал, что ты, я оскверняю это место. И Випранараян думает, боже мой, какое счастье свалилось на мою голову. Какое счастье свалилось на мою голову. И он сказал, пожалуйста, не уходи, живи здесь. У тебя есть дом, мой дом. Весь мир, сказала она. Он подумал, вот это да. А я, привязанный к этому храму, сижу. Это когда дом весь мир или храм весь мир, это называется саньяс. А он был кшетра-саньяс. Кшетра-саньяс, это значит привязанный к одному месту. Прикрепленный, он не был привязан, он был прикреплен своим духовным учителем к одному месту, к одному божеству и к одному храму. И он подумал, боже мой, почему я кшетра-саньяс? Я должен быть так же, как этот молодой человек. Вот это отречение, вот это преданность, вот это качество. Мне бы учиться у него. И он даже захотел предаться. И он стал говорить, а ты не мог бы меня обучать? И Дева-Деви подумала, ничего он дает уже, все, попался. Я сказал, что ты, я такой падший, я сам ищу твоей милости. И они начали спорить, кто чьей милости ищет, хватать друг друга за стопы. И Деви довольная ушла домой. Она почувствовала это. На следующее утро Випранараяна встал раньше, чем обычно. И стал думать, где же этот. Когда он придет, ой, какой он вообще, ой, какой, какие глаза у него, ой, какой голос, какие качества. Все, он уже не думал о Боге ни о чем. Он смотрел на алтарь, начинал предлагать воду, лепестки цветов, предлагал огонь, благовония. Но все время перед глазами в божестве он видел этого юношу Ситару. Сердце его все время сильно билось. Такую сильную разлуку он ощутил в своем сердце. Время сразу потянулось. Солнце, он думал, ну когда же оно сядет, это греховное солнце. Он ходил по храму, он считал эти секунды по пульсу. И вот солнце зашло, и он не находил себе места. Он не находил себе места. И Дева-Деви пришла. Она пришла, и он уже ждал ее на этом месте. Он принес гирлянду, которую сделал собственноручно из цветов, предложил ее божеству и принес ему эту гирлянду. Обычно то, что предлагают Богу, потом становится маха-прасадом. И он говорит, могу я предложить себе эту маха-гирлянду? Дорогой брахмана, он сказал. Все, он уже стал называть брахмана. И Дева-Деви сказала, ты что? Эта гирлянда может украшать только шею достойной личности, такой, как ты. Она взяла гирлянду и одела на него. Он сказал, да ты что, я падший. Она сказала, что ты, это я падшая. Он сказал, почему ты все время о себе говоришь падшая? Ты всегда говорил падший. И она сказала, я хочу тебе открыть страшную тайну. Из-за этого ты меня лишишь права петь в этом храме. И он сказал, что ты, да какая страшная тайна. Да я счастлив, я родился только для того, чтобы слушать твое пение. Ты что? И она сказала, ну готовься. Он сказал, я готов. И она открыла свое лицо. Вибрана. Она прекрасна, сказал он. Ты прелестна. И она сказала, я женщина. Но для Вибрана Райана уже это было никакой разницы. Он увидел ее прекрасные алые губы, ее точеный носик и жемчужные зубы. Все теперь в ней светилось, и все говорило о божественности, о красоте и о высочайшем духовном прогрессе. Вибранараян подумал, о боги! Какое счастье, она еще и женщина. И он даже не поймал себя на этой мысли, что теперь он прославляет ее как женщину. Когда она подняла свои руки, вдруг он заметил тонкие пальцы, эти ногти, эти розовые ногти. Он посмотрел на ее ноги, обратил первый раз внимание на ее стопы, эти маленькие пальчики. Так захотелось прижаться к ним. И он уже ничего не контролировал. Боже мой, какое счастье. И она запела. Он стал ей подпевать, и они вдвоем горлопанили всю ночь. Это уже проза. Чтобы сильно не погрузились. Тоже, а то тоже. Они горлопанили всю ночь уже. Потому что с этого момента началась проза. И Вибранараян, сердце Вибранараяна было, оно было пробито стрелой Камадева, Амура. Вибранараян долго не хотел отпускать Девадеви. Он говорил, я твой слуга, скажи мне свое имя. И она сказала, меня зовут Девадеви. О, Девадеви! Дева-деви! Дева-деви! И он стал кричать, петь ее имя. И она сказала, я должна идти собирать подаяние. Не уходи, я буду работать на тебя. Я буду хоть что делать, отдавать всю получку. Я перееду от мамы к тебе. Или там что-то значит будет. И отдам тебе свой мерс. Он стал говорить это. И она сказала, до вечера. Итак, она ушла. И она ушла, и когда она шла по улице, она чувствовала себя кем? Богом. Она чувствовала себя Богом. Она никогда в жизни не была так счастлива. Она никогда не чувствовала такую силу свою. Она шла и вся сияла. И говорится, что люди, видя ее в таком состоянии, влюблялись. Независимо от того, были это дети, женщины, старики или мужчины. Все в нее влюблялись. Так она окрылилась своим могуществом, что из нее стало исходить это сияние. Сияние Камы. Говорится, что даже маленькие безусые юнцы стали испытывать к ней сильное половое влечение. Она зашла домой, пнула какой-то кувшин и закричала «Мать!» Мать пришла, ты что ты такая вся прямо? Пышешь, как паяльник. Она сказала, усё, 12:00 усё будет готово. Она сказала, клёво будет. тайна наш, что? Стал сходить с ума. Во-первых, он стал очень долго спать. Почему? Потому что когда он закрывал глаза, он видел кого? Дева Деви. Ее зубы, ее нос, ее руки, ее стопки. Все это он видел. Он слышал ее голос. Иногда человек, чтобы что-то вспомнить, он закрывает глаза. И он так спал. Он проспал утреннюю службу, дневную. Он не хотел вставать, потому что если встать, это значит разлука с Дева Деви. Он забросился. Но Дева Деви подумала, теперь можно не приходить. Я заболел. И день потянулся. Это был самый длинный день в жизни Випранараяны. И вечером он стал ждать ее на этом месте. Он приготовил все, как всегда. Он ждал всю ночь. И не было длинней ночи. И наступил рассвет. И сердце Випранараяны стало испытывать сильный страх. Випранараяна стал думать, может быть, с ней что-то случилось. Может быть, она нуждается в моей защите. Может быть, она заболела. Может быть, она умерла. Может быть, разбойники напали на нее. И может быть. Випранараяна, не думая, схватил вещи и побежал. Он долго бегал по городу. И когда он бежал, с его языка слетало только одно. Дева Деви, Дева Деви.